Глава 78.1. Кульминация. Часть 1. Все мышцы в моем теле болели, как будто меня полностью избили. Я потерял сознание на секунду, но каким-то образом пришел в себя. Меня вырвало историями, и я открыл глаза в абсолютно темном пустом пространстве. Я не мог видеть ни одной вещи поблизости, но я уже знал, где находился. Неописуемое расстояние смотрит на вас. Неописуемое расстояние, также известный как безымянный туман. Я столкнулся с клоном этого парня в 73-м мире демонов. Не имея ничего, кроме силы клона, этот парень уничтожил мой мир демонов и продолжил разрушать созвездия и трансцендентов повествовательного уровня. И вот я здесь, прямо во рту одного бедствия, с которым я очень хотел больше не встречаться. Книга, газета, журнал Ким Докча, подумал про себя. Это единственный способ остановить дракона апокалипсиса. Правильно. Мне было интересно, почему ты молчала до сих пор. Книга, газета, журнал, чтобы остановить мировое бедствие, вызовите еще одно. Только кто-то вроде регрессора Ючинхёка мог выдвинуть подобную идею. Я посмотрел на сообщение четвертой стены, плавающие в воздухе, и усмехнулся. Книга, газета, журнал, даже тогда Ким Докча просто должен был это сделать. Последствия шторма вероятности все еще оставались вокруг моего тела. Ты слишком сильно исказил вероятность. Продолжай в том же духе, и вся та карма вероятности, которую ты накопил до сих пор, взорвется тебе в лицо. Ты знаешь, что это значит, не так ли? Это была карма вероятности, которую я накопил до сих пор. Возмездие, о котором предупредили меня созвездия и Тактхаби. Нет истории, где что-то драгоценное не потеряно. Каждая большая, замечательная история, найденная в звездном потоке, была историей потери. Чтобы разбудить героя, нужно чем-то пожертвовать, а влюбленные и друзья должны что-то потерять, пытаясь реализовать свою любовь или дружбу. Кто-то должен был что-то потерять, и с этим история станет полной. Книга, газета, журнал Ким Докча ненавидел это. Я знал, что однажды я заплачу за то, что ничего не потерял. Что время, чтобы заплатить за искажение истории и искажение вероятности, наступит рано или поздно. Книга, газета, журнал, и именно поэтому Ким Докча решил использовать это. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Больше комков истории вылилось из моего рта. Это было не потому, что неописуемое расстояние напало на меня. Нет, это была ошибка искаженной вероятности. Искажения мира, накопленные с целью вызова внешнего бога, пытались исключить меня из самого сценария. История «Демонический король спасения» продолжает свое повествование. Мне удалось вынести это только из-за моих историй. Они продолжали шептать мне в уши, они сказали, что ты демонический король спасения, ты должен спасти людей. Как и в случае с Метатроном и Агарисом, истории шептали мне. История «Король мира без королей» продолжает свое повествование. Гигантская история «Весна мира демонов» продолжает свое повествование. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, продолжает свое повествование. Даже несмотря на то, что я был в тумане тьмы, я все еще чувствовал, что происходит снаружи. Последний дракон книги апокалипсиса обнажает свою враждебность к неописуемому расстоянию. Неописуемое расстояние делает ход. К счастью, все развивалось по плану. Внешний бог, появившийся, чтобы поглотить меня, обнаружил еще более вкусную добычу, и теперь он был слишком сосредоточен на том, чтобы охотиться на последнего дракона книги Откровения. Борьба между бедствиями началась. Последний дракон против безымянного тумана. Взаимное уничтожение этих двоих было надеждой всех других существований. Самое главное было выиграть достаточно времени. Достаточно времени для созвездий, чтобы реорганизовать себя, для этих проклятых звезд, чтобы преобразовать туманности, соответствующие их высоким названиям. Повреждение вашего тела воплощения имеет решающее значение. Состояние неописуемой сущности поглощает ваш контекст модификатора. Единство между историями ослабевает. Звездный поток ошеломлен вашим необычайным достижением. Ваша собственная гигантская история просыпается. Я услышал что-то слегка напоминающее песню издалека. Это была мелодия, которую я слышал давным-давно. Я не был уверен, была ли это моя мать, мои товарищи или кто-то еще. Кроме того, когда я слушал ту слабую песню, история «Товарищ в жизни и смерти» продолжает свое повествование. Я понял, что не хочу умирать. Ку-гу-гу-гу-гу. Один мир сталкивался с другим. Ким Докча, полностью подверженный воздействию ударной волны дракона апокалипсиса, был поглощен темно-черным туманом тьмы. И теперь уже он имел дело не с ударной волной, а с этим ужасающим внешним богом. Две силы, рожденные хаосом, столкнулись, и все, что находилось рядом с ними, было поглощено ничем. Созвездие Хранитель Мандалы задыхается. К счастью, место столкновения было намного дальше, чем выглядело, поэтому спутники, все еще находящиеся на Земле, были спасены. Цвет лица большинства созвездий был невероятно бледен после того, как они стали свидетелями того, как дракона Апокалипсиса столкнулся с прибывшим внешним богом. Как будто все те дни, когда они бродили по небу, как короли, были всего лишь иллюзиями, бедствия, с которыми не могли справиться даже созвездия повествовательного уровня, вели ожесточенную войну. Только тогда созвездия ночного неба осознали истину, конец света действительно был прямо перед их лицами. Однако для определенных людей жертва парня была гораздо большей трагедией, чем конец света. Глава 78.2. Кульминация. Часть 1. Аджааси. Личихи закричала в полном отчаянии и стреляла из своих пушек в туман тьмы. Конечно, ни один из пушечных снарядов не мог повредить основную часть безымянного тумана. В конце концов, никто даже не мог сказать, где его тело начиналось и заканчивалось. К сожалению, спутники не смогли контролировать свои подавляющие эмоции. «Нет, нет, нет!» Син Юсан яростно закричала так, словно ей было больно повторять одни и те же слова, и как будто он резонировал с ее эмоциями, химерический дракон выплевывал одно дыхание за другим в воздух. Глаза Ликильона, стоящего рядом с ними, были полупрозрачными, не сфокусированными. Когда все его тело дрогнуло, из мальчишки начала сочиться зловещая демоническая аура. Договор. Я буду. Я не буду воля. И перед этими тремя еще трое вышли вперед. Столкнувшись с ужасающим бедствием, которого они все время боялись, каждый из компаньонов потерял рассудок по-своему. Некоторые отпустили себя, обрушиваясь на поток эмоций, в то время как другим удалось каким-то сложным и непостижимым образом удержать свои ошибочные рассуждения. Ючин Хёк использовал свою трансцендентную форму. Хан Суюн была задрапирована пламенем черного огненного дракон бездны, и Чон Хиван открыла глаза убийцы богов. Не давая никому возможности их остановить, трое вышли вперед одновременно и посмотрели друг на друга. Затем кто-то еще остановил их с фронта. Это была Анна Крофт. «Все вы, пожалуйста, остановитесь. Вы не должны уходить с поля битвы. Системное сообщение «Туманность», Асгард, в настоящее время командует полем битвы». Голос Анны Крофт, наряду с гигантской историей Асгарда, сумел привязать всех троих к своим местам. Выражение лица Ючин Хёка сморщилось. «Прочь с глаз моих, этого не то, чего хотел демонический король спасения, и чего хотел демонический король спасения». Левая рука Хан Суюн была освещена черным пламенем, как будто больше не было необходимости здесь слушать. Анна Крофт быстро заговорила. «Я начала видеть картины будущего. Истории теперь текли в ее оке великого демона. Возможно, это потому, что он действительно это сделал». Анна Крофт казалась искренне впечатленной. Она посмотрела на жестокую битву двух бедствий, происходящих в далеком небе, и заговорила. «Чтобы спасти этот мир, он действительно... Проклятие! Кто заботится о спасении мира и дерьма? Мы хотим! Его жертва действительно благородна. Разве вы не понимаете, что это значит? Лучше закрой свой рот». Хан Суюн взорвалась первая и выкрикнула. Ее страшная аура сумела на мгновение заткнуть Анну Крофт. Почему Ким Дакча должен спасать этот мир? Зачем этот ублюдок должен жертвовать собой ради такой глупой траты времени? Стоит ли спасать этот вонючий мир? Ее голос ломался от гнева. Этот голос принадлежал кому-то, кто подавлял ее ярость снова и снова. Пророк посмотрела на это лицо, услышала этот голос и вспомнила историю из своего прошлого. Демонический король спасения как-то сказал то же самое, когда-то давно. Стоит ли защищать этот мир или нет, нужно сначала подождать и посмотреть. Это было еще во время ассоциации гурманов. Демонический король спасения однажды сказал ей это. Анна Крофт прекрасно знала, что он имел в виду тогда. Этим миром правили Тактхаби и созвездия. Она тоже создала Заратустры, чтобы, в конце концов, изменить этот мир. Анна Крофт подняла голову и снова посмотрела в небо. Даже будучи пророком, она не могла сказать, задавал ли он этот вопрос об этом мире. Тем не менее, он сейчас там. Некоторые истории должны были быть доказаны не словами, а своими действиями. Он встретил вас в этом мире, не так ли? Впервые выражения троих людей изменились во что-то очень похожее друг на друга, услышав ее. Анна Крофт продолжала говорить осторожным тоном. «Пожалуйста, верьте в меня, пророка. Нам нужно накопить силы, а затем стремиться к тому моменту, когда два бедствия, сражаясь друг с другом, уничтожат себя. Только тогда наше выживание будет гарантировано. Пророк, ты думаешь, что ты единственный, кто может предсказать будущее? Именно тогда Анна Крофт кое-что поняла. Окрестности Хан Суюн были переполнены историей прогнозирующего плагиата. Регрессор Ю Чин Хёк тем временем изучал и наблюдал ситуацию без отдыха через око мудреца. Таким образом, здесь существовал не только пророк, который мог предсказать будущее. Эти двое также обладали проницательностью, превосходящей других, когда дело дошло до чтения будущих событий. Даже тогда они все же решили спасти Ким Дакча. Чон Хиван обнажила свой меч и заговорила. «Я ничего не знаю о будущем. Тем не менее я знаю кое-что. Ты сказала, что хочешь спасти этот мир. То же самое правильно и для меня». Ее решимость проявлялась в беловатом пламени, вздымающемся на мече правосудия. «Этот человек – мир, который я хочу спасти». В конце этих слов все трое бросились в воздух. Невероятность гигантской истории, ни даже давление туманности не могли помешать им уйти. Анна Крофт срочно протянула руку, но к тому времени они уже взлетели в далекие небеса. Но то, что их остановило, не было ни туманностью, ни вероятностью. Хан Суюн была первой, кто открыл эту вещь. Какого черта, сукин, гу-гу-гу-гу-гу. Равновесие небес рушилось под продолжающейся битвой двух бедствий. Новая проблема была связана с разрушением баланса разбитых чешуек, вторгающихся в этот мир. Разве это не одно из созвездий пробормотало? Нечто, скрытое в тумане тьмы, покрывавшим небеса, пошевелилось и начало отделяться. Неудовлетворенный давлением на дракона апокалипсиса, неописуемое расстояние, он же безымянный туман, начал создавать клон самого себя. Ах, а-а-а-а-а. Болезненно желтый глаз ужаса обнаружил себя среди тумана тьмы. Плечи Син Юсен начали безостановочно дрожать, как будто кошмар прошлого сумел заползти обратно в ее сознание. Она видела этот глаз раньше. Воплощения, которые видели этот глаз, не смогли бы удержать свой разум и в конечном итоге превратились бы в существ внешнего мира. В тот день все существа промышленного комплекса были совершенно бессильны перед этим бедствием. Однако здесь был кто-то, кто помнил события этого дня совсем не так, как она. Это немного меньше, чем в тот день, как я вижу. Это был Чок Чинён. Глава 78.1. Кульминация, часть 2. Чок Чинён обнажил свой меч и шагнул вперед. Его истории, закаленные на острове реинкарнаторов, обвились вокруг созвездия и пошатывались, как настоящие мускулы. «Давай начнем, маленький трансцендент». Киргиоз взобрался на плечо Чок Чинён. Однажды они работали вместе, чтобы бороться с неописуемым расстоянием в прошлом. Последний подпрыгнул к небесам, и затем трансформация молнии Киргиоза потанцевала на его клинке. И когда яркий, чисто белый электрический ток окутал фигуру Чок Чинён, он начал блестеть, как бог молнии. «Я, Чок Чинён, ждал этого дня». Великолепный статус проявил себя. Враг, которого его меч, который раньше не мог порезать горы и моря, не мог поразить, теперь был прямо перед Чок Чинёном. Он упорно тренировался, чтобы усовершенствовать неполный четвертый меч для этого момента. Чтобы бороться с этой чистой, неизмеримой пустотой, он провел бесчисленные часы, создавая навык меча. И это был результат. Его история, плотно сгущенная до тех пор, пока он почти не был готов взорваться, была зажжена, и электрический ток Киргиоза яростно обернулся вокруг них. Созвездия на Земле все смотрели вверх. Одно созвездие и один трансцендент. Как будто издеваясь над статусами этих двоих, клон неописуемого расстояния широко раскрыл пасть им. И как раз перед тем, как открытая челюсть туманного тьмы поглотила звездный свет. Четвертый закон. Свет вырвался из меча Чок Чинёна. Четвертый меч, который обезглавливает пустоту. Центр тумана медленно раскололся. Точно так же, как живот зверя был разрезан, что-то начало вытекать из этого открытого центра. Желтый глаз, выходящий из тумана тьмы, начал распадаться, извергая истории. Многие созвездия не могут отвести глаз от боевой славы, отображаемой первым мечом Корё. Челюсти многих созвездий упали при виде этого невероятного зрелища. Все созвездия на Земле были поражены увиденным. Даже если это был просто клон, их противникам все равно было неописуемое расстояние, очиститель звездного потока и бедствие, которое поглотило всю искаженную вероятность. Бедствие, широко известное как непобедимое, было сокращено пополам Чок Чинёном. Никто даже не смог четко уловить форму удара этого меча. Только Ю Чин Хёку удалось распознать это нападение. Даже человек, который ранее разрезал звезду пополам, сейчас выглядел совершенно ошеломленным. Образованный волей клинок, способность уничтожить мир только собственной решимостью. Вершина, по общему мнению, достижима только через обучение боевым искусствам. И Чок Чинён достиг этой невероятной высоты, став созвездием. Нет никакого существа, которое не может быть разрублено моим клинком. Стоя во взрывающемся световом шоу, Чок Чинён наблюдал за рассеивающим туманом и чувствовал, как его охватывает чувство освобождения. Как долго он терпел, чтобы иметь возможность совершить этот разрез. Тот экстаз того момента, когда он вошел в сферу пустых мыслей и сама его воля стала мечом. Четвертый меч стиля четырех мечей, который обезглавливает пустоту, был совокупностью всех боевых искусств, которые Чок Чинён освоил. Он посмотрел в сторону Ю Чин Хёка и выкрикнул: «Теперь иди, потомок, иди и принеси Ким Докч». К сожалению, он не смог закончить то, что говорил. Невероятная сила удара сзади смогла разрушить все его тело воплощения. Он упал как метеор и врезался глубоко в землю. Когда его зрение неустойчиво качалось, он заставил себя посмотреть вверх, и тогда он понял, что с ним случилось. Кто-то начал бормотать рядом с ним: «О, дорогой лорд, звездный поток может быть закончен с такой скоростью». Он не мог этого понять. Чок Чинён почувствовал, что его тело неудержимо дрожит. «Но как? Я разрубил это только сейчас, так как будто случившееся мгновение было шуткой». Гигантский глаз в небе все еще смотрел на него сверху вниз. Было больше, чем один клон. Так много, на самом деле, всего неба, казалось, покрыто ими. Клоны неописуемого расстояния, десятки и десятки из них, спускались на землю, чтобы поглотить все живое внизу. Увах! Исторические созвездия повествовательного уровня, побежденные ужасом, начали бежать на другую сторону горизонта. К сожалению, бедствие также затопило мир с этой стороны. Крак! Клыки, поднимающиеся из-за тумана, раздавили тела воплощений созвездий, словно нежную мякоть плода. Теперь некуда было бежать и прятаться. Хотя это немного лучше, чем справляться с ударными волнами дракона апокалипсиса, тем не менее ситуация такая же отчаянная. Все успокойтесь. Вы все это видели, не так ли? Мы можем дать отпор этому существу, кричал Дионис, пока его голос не стал хриплым, но созвездия просто не могли сражаться вместе. Черт побери, созвездия из Олимпа потратили значительное количество своих статусов, выступая против двух предыдущих ударных волн, и теперь не могли показать свое обычное мастерство, и даже подземный мир израсходовал слишком много своей вероятности и искал подходящие истории. По крайней мере, Уриэль и черный огненный дракон бездны все еще вели хороший бой. «Убирайтесь!» Я сказала: «Убирайтесь от меня подальше, вонючие ублюдки!» Ю Чин Хёк, Хан Суюн и Чон Хиван использовали свои статусы, прижавшись спиной друг к другу. Они планировали продолжить борьбу с туманом тьмы и устремиться туда, куда исчез Ким Докча, как только открылось отверстие. Однако такой разрыв для них не открылся. В таком случае они будут уничтожены еще до того, как начнут его спасать. Проклятие! Есть ли кто-нибудь еще? Разве нет других друзей Ким Докча, которые еще где-то остались? Независимо от того, сколько Хан Суюн ломала голову, она не могла найти никого, кто мог бы помочь. Статусы Черного Дракона и Уриэль постепенно снижались. Созвездие Демоноподобный Огненный Судья смотрит на Книгу Небес. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны говорит, что он все еще не может использовать правую руку уничтожения пустоты. Туман тьмы окутал остров реинкарнаторов, который был примерно таким же, как когда он закончил готовиться к тому, чтобы поглотить это место целиком. Это было примерно тогда, когда блики света, похожие на фары автомобиля, светили издалека. Наряду с громким визгом, кое-что прибыло рядом с ними после прорыва дефлаграции. Один. Из-за удушающей пыли появился автомобиль, довольно знакомый членам компании Ким Докчи. Хаем, это будет довольно неприятно, если вы получите травму здесь. В конце концов, у вас есть еще три рекламных объявления, которые вам нужно снять для меня. Дверь в феррогини класса Ха открылась, и седовласый мужчина средних лет махнул рукой с улыбкой. На нем была рубашка пола розового цвета с выгравированными изображениями ананасов, а также рваные джинсы. Хан Суюн увидела его возмутительное чувство моды, которое просто не соответствовало текущему полю боя, и ее челюсть упала на землю. Массовый производитель, 1. Дефлаграция, процесс дозвукового горения, при котором образуется быстро перемещающаяся зона, фронт, химических превращений. Передача энергии от зоны реакции в направлении движения фронта происходит преимущественно за счет конвективной теплопередачи. Принципиально отличается от детонации, при которой зона превращений распространяется со сверхзвуковой скоростью и передача энергии происходит за счет разогрева от внутреннего трения в веществе при прохождении через него продольной волны. Ударная волна в детонационном процессе. Глава 78.2. Кульминация. Часть 2. Несколько созвездий, сражающихся против бедствия, начали бормотать друг другу, услышав ее. Массовый производитель, сильное созвездие, нет, этот чудак не поможет. Я думаю, что слышал о нем раньше. Ослепленный монетами, он продолжает качать грязные истории. Хан Суюн смотрел на этого массового производителя. Он должен был быть созвездием повествовательного уровня, но вопреки своему званию, статус, который она могла чувствовать, не был чем-то особенным. Массовый производитель хмыкнул добродушно. «Хух-хух, кажется, я не настолько надежен». Его спокойное наблюдение побудило Тора перестать пить из горла и закричать в ответ. «Ай, мистер-производитель, с тех пор, как вы пришли, поторопитесь и протяните нам руку помощи. Нам срочно нужна любая помощь, которую мы можем найти, даже у чудаков. Хм, но я пришел сюда не для того, чтобы сражаться. Тогда какого черта вы вообще пришли сюда? Ну, я думал о спонсировании некоторых монет, понимаете? Ты безумный чудак. Что хорошего будет в этом сейчас?» Созвездия не могли сдержать свой гнев и закричали. «Если ты появился, чтобы извергать глупости, тогда убирайся отсюда, вонючий старик, ослепленный монетами». Как ни странно, массовый производитель не проявлял никаких признаков дрожания. Именно в этот момент Хан Суюн вспоминал один ее разговор с Ким Дак Чой в прошлом. Пока она смотрела на массового производителя, болтающего с Такхаби возле стенда для записи, она спросила его: «Хей, Ким Дак Ча, в любом случае, кто этот созвездие? Он не кажется мне таким сильным. Почему те Такхаби унижаться перед ним настолько сильно?» Ким Дак Ча ответила так, как будто это самая очевидная вещь в мире. «Потому что у него много монет». Как и Ким Дак Ча в то время, массовый производитель ярко улыбался прямо сейчас. «Я не могу понять вас, молодые. Почему вы все так отвергаете монеты? Кого волнуют эти расходные материалы?» Наряду с вращающимся шумом, монета появилась на ладони массового производителя. Это была всего одна монета. «Теперь присмотрись. Эта монета выглядит для вас не более чем расходным материалом. Разве вы не задумывались, почему звездный поток использует эти монеты в качестве стандартной торговой единицы? Вы не находите это странным? Какую чушь ты пытаешься сказать сейчас?» Смотря на клонов, покушавшихся прямо перед его носом, создатель типа массового производства заговорил: «Позвольте мне дать вам подсказку. Все в звездном потоке создается через истории. В таком случае, как насчет монет? Это признак старости. Я занят, так что перестань говорить со мной». Созвездия сосредоточились на том, чтобы выбросить свою магическую энергию в пространство вокруг них, как будто они больше не хотели слышать грохот старика. Хан Суюн, однако, продолжала слушать, даже находясь в этой неотложной ситуации, и мурашки по коже. Это было так же, как сказал массовый производитель: «Все в звездном потоке было историей». В таком случае, почему торговая единица звездного потока была не историями, а монетами, а цу-чу-чу-чу-чут? Огромное количество вероятности накапливалось вокруг массового производителя. И когда он намылся под влиянием этой вероятности, его собственный статус взрывно повышался. Этот невероятный темп просто шокировал созвездие добра и зла, и все они смотрели на массового производителя. Очень старая история начинает повествование. Массовый производитель, он тоже был созвездием, преследовавшим свою собственную версию единственной истории. В таком случае, что он преследовал? То, что правит этим миром, не является ни добрым, ни злым. Это столица. Затем он бросил эту монету высоко в воздух. Ючин Хёк видел это, так же как Хан Суюн и Чон Хиван. Но никто из них не видел, сколько было написано на этой монете. И у меня больше монет, чем у кого-либо в звездном потоке. Точнее говоря, они поверили бы в любую сумму, которая была заявлена на ней. Если кто-то хочет сотворить такое чудо с монетами, сколько нужно потратить? Кто-то потратил много монет. История материализм начинает повествование. Некоторое время спустя оглушительный гул раздался с другой стороны неба, куда исчезла монета. Сопровождаемый разрывающимся звуком, Дверь, вращающаяся вокруг, открылась там. Это были врата. Врата с односторонним движением были созданы. Врата, которые могли открыть только Тактхаби и Бюро, были фактически открыты простым созвездием. Бюро Звездного потока рассматривает вероятность применения сценария. Призыв начался. Несколько гуманоидных фигур начали появляться за пределами самих врат. С расслабленным лицом, принадлежащим отдыхающему, массовый производитель пожал плечами. «О, и кстати, вы, ребята, были правы в одном. Я ужасно сражаюсь». Ослепительные лучи света взорвались с другой стороны ворот. Старик надел солнцезащитные очки, как будто ожидал этого, и продолжил. «Вместо этого я могу привести с собой нескольких друзей, которые очень хороши в этом. Некоторые люди были вызваны на поле битвы через врата. Первым, кто их узнал, был Ючин Хёк, мастер, святая, разрывающая небеса мечом, и трансценденты уже летели из врат. Рядом с ней было еще несколько знакомых лиц, таких как единый непобедимый кулак, Ю Хонсен. Одно из самых могущественных существ на острове реинкарнаторов вошло в этот сценарий, чтобы оказать им помощь. Причина запоздалого прихода святой, разрывающей небеса мечом, должно быть, была как-то связана с тем, чтобы убедить его прийти сюда. Однако выражение лица Ючин Хёка даже тогда не улучшилось. Достаточно ли их будет, чтобы остановить это бедствие? Существовали десятки клонов бедствия, каждый из которых был настолько мощным, что созвездия Фабликласса не могли справиться даже с одним. Независимо от того, насколько могущественный сломанный небесный меч, святой Ю Хонсен, этот враг не был чем-то, что группа трансцендентов могла бы преодолеть. Но затем было еще одно знакомое лицо прямо в конце нисходящих трансцендентов. «Серьезно, сейчас, знаешь, следовало бы помочь нам добраться сюда с самого начала». Это была Чан Хайон. Несколько компаньонов кричали ей навстречу. Девушка смущенно улыбнулась и взмахнула рукой. «Извините за опоздание. Я пытался убедить кое-кого». Убедить, однако Чан Хайон не могла продолжать, потому что появление новых могущественных существ заставило клонов неописуемого расстояния изменить направление своих атак. Нервозность быстро окрасила ее выражение лица, когда Чан Хайон увидела, как внешний бог приближается к ней. Чан Хайон видел эти вещи в мире демонов. Девушка очень хорошо знала, что на данный момент ей не справиться даже с одним клоном. Хотя это было справедливо, если дело касалось только ее собственных сил. В следующий момент из ее фигуры взорвалась золотая аура. Невероятное количество статуса разлилось по округе с Чан Хайон в эпицентре. Ее золотые локоны растянулись как волны, а над ее бледно-гладким лбом появилась тонкая золотая повязка, а потом красивая золотая шуба покрыла все ее тело. Она медленно открыла глаза, чтобы раскрыть зловещую ауру золотого взгляда огненных глаз. Созвездие «Черный огненный дракон бездны» сужает глаза. Созвездие «Демоноподобный огненный судья» глупо удивлено. Созвездие «Первый меч Корёв» вздыхает. Все созвездия нейтрального типа не могут скрыть своего удивления. Все присутствующие признали владельца этого статуса. Это было невозможно. Чан Хайон протянула руку, и в следующий момент в ее руках оказался самый тяжелый посох в мире. Бесконечно надменные и отчужденные глаза смотрели на лазурное небо, и все облака в мире дрожали одновременно. «Иди и спаси Ким Дакчу». Эти слова не были сказаны Чан Хайон. Созвездие «Узник Золотого Обруча» воплотилось в сценарий. Глава 78.1. Кульминация, часть 3. Во время своих приключений на острове реинкарнаторов Чан Хайон несколько раз использовала неопознанную стену. Она использовала функцию первого этапа, чат-систему, чтобы вовлекать созвездие в разговор. СМС, демонический король спасения ним. «Почему ты так меня называешь?» С определенного момента ей даже нужно было поговорить с Ким Дакча, как будто ничего не произошло. Какое-то время она очень хотела отрицать, что демонический король спасения Ким Дакча, и у нее закончилось психическое расстройство, но у девушки не было выбора, кроме как смириться с этим сейчас. Демонический король спасения очень понравился Чан Хайон, а тупой Ким Дакча был никем иным, как демоническим королем спасения. Ей едва удалось принять этот факт сейчас. Конечно, она не приняла это на 100%. СМС, я разговаривала с демоническим королем спасения Нимом. Итак, Ким Дакча должен держать рот на замке. Тогда ничего не поделаешь. Не говори ничего лишнего, просто дай мне ответы, которые я хочу. Какие тебе нужны ответы? Теперь, когда он открыто спросил девушку об этом горе, которое она подавляла до сих пор, взорвалось на поверхность. СМС, почему ты не хочешь, чтобы я присоединилась к компании Ким Дак Чи? Она всегда хотела задать ему этот вопрос. Чан Хаён наблюдала, как ее товарищи использовали контекст созвездия и переходили к следующему сценарию, и оставалась позади вместе с учителями в задней части сценария. Девушка действительно хотела пойти с ними. Она подумала, что было бы неплохо, если бы она тоже стала одной из этих сияющих звезд. Это потому, что мне не хватает квалификаций. Возможно, это потому, что я не была с Ким Дак Чой с самого начала сценария. Чан Хаён вспомнила времена, которые они разделили во время революции мира демонов, а также драки по выбору короля демонов. Впервые в жизни девушка испытывала блаженство в те моменты, и теперь они стали неизгладимой частью ее жизни. И именно поэтому она подумала, что теперь тоже стала товарищем Ким Дак Чи. Но, может быть, Чан Хаён просто обманывала себя. СМС, я бы хотел, чтобы ты жила свободной жизнью. Гнев Чан Хаён внезапно вспыхнул, услышав его ответ. Девушка хотела крикнуть в ответ и спросить, что за фигню он внезапно несет, после того, как они зашли так далеко. Но потом, СМС, насильственно переноситься в другое измерение и жить в мире демонов, ни одно из этих решений не был твоим выбором, верно? Чан Хаён не могла с этим поспорить, как будто ее дыхание остановилось. Теперь девушка могла только читать входящие сообщения. СМС, Хаён, пожалуйста, живи той жизнью, которую хочешь. Эти слова исходили от демонического короля спасения, слова высокого и могущественного созвездия, который был зависим от истории о спасении кого-либо и периодически игнорировал свою собственную жизнь. Вот почему эти слова были не от друга Чан Хаён, Ким Дак Чи. Его голос больше не слышен. Неопознанная стена заговорила с ней. Даже со стеной, которая позволяла ей мгновенно разговаривать с любым существом в этом мире, она не могла слышать голос Ким Дак Чи. Он решительно остался демоническим королем спасения, так же, как она просила его. «Давай же, что ты хочешь от меня, когда говоришь такие вещи?» Вот почему она хотела услышать голос Ким Дак Чи. Неопознанная стена изменяет свое имя. Вот почему Чан Хаён стояла в этом месте. Неопознанная стена превращается в стену невозможного общения. Функциональность второго этапа стены невозможного общения теперь доступна. Она открыла силу своей новой стены, убедила все созвездия, которые могли бы помочь компании Ким Дак Чи, и привела их к этому месту. Все ради жизни, которой она хотела жить, а не для кого-либо еще. Цу-чу-чу-чу-чут. Ошеломленные лица членов компании Ким Дак Чи можно было увидеть, когда те оглядывались на нее. Чан Хаён закричала, и ощущение того, что статус наполнял ее голову, заставляло сознание девушки становиться все слабее и слабее. «Эй, вы, проснитесь и двигайтесь дальше. Я не могу так долго оставаться». Чан Хаён кричала, ее мысли погружались все глубже и глубже. Присутствие созвездия захватывало все ее тело воплощения. Стена невозможного общения в настоящее время активирует невозможное желание Ур-1. Невозможное желание – способность стены невозможного общения, которая позволила Чан Хаён заключить временный спонсорский договор с созвездием, даже если она не имела спонсорской поддержки. Созвездие Узник Золотого Обруча смотрит на свое тело воплощения. Узник Золотого Обруча – великий мудрец, равный небу, Суньюкун. Согласно Ким Дак Чи, одно из величайших созвездий в самом звездном потоке, это великое и благородное созвездие оглядывало мир своими отчужденными, высокомерными глазами и говорило высоким голосом. «Теперь, когда я здесь, это немного раздражает». Чан Хаён была ошеломлена этим и закричала. «Ах, но вы сказали, что поможете. И я даже выслушала ваши личные проблемы тоже. Так что, поторопитесь, пожалуйста». С ее точки зрения, она не могла не быть ошеломленной этой ситуацией, но Чан Хаён не могла понять, почему великий мудрец, равный небу, сказал это. Почему-то его состояние после воплощения в ее теле было странным. Чу-чу-чу-чут. Казалось, что несколько разных существ временно стали одним существом, и в результате его состояние стало нестабильным. Это раздражение, о котором он говорил, может иметь отношение к текущему состоянию. Однако это была его проблема, а не ее. «Если вы не сдержите свое обещание, ваши волосы, я делаю это. Смотри, я делаю это». Суньюкун ответил голосом, полным неудовлетворенности, и схватил посох Цзиньгу. Один статус, вытекающий из его тела, вызвал несколько созвездий, чтобы показать их интерес. Великий мудрец самоубийством будет пытаться отправить их обратно, даже если это ты. А кто ты такой? Я Чок Чинён. Как будто, чтобы сопротивляться статусу великого мудреца, Чок Чинён широко расправил грудь. Первый без слов изучал эмоции, запечатленные в глазах последнего, прежде чем выбросить вопрос. «Эй, ты знаешь, кто этот мастер солнца?» Чок Чинёну понадобилось мгновение или два, прежде чем он понял, что этот мастер солнца – это то, как называл себя великий мудрец, равный небу. «Я хорошо знаю, что ты был знаменитым созвездием в прошлом, даже тогда». «Ну да, конечно, прошло слишком много времени с тех пор, как этот великий я сделал что-то в сценарии, не так ли?» Сунь Кун зевнул бескорыстно и уменьшил свой посох в размере, начал ковыряться в ухе. Чок Чинён собирался взорваться от этого высокомерия, но потом, созвездие узник золотого обруча раскрывает свой статус. Не только Чок Чинён, но и тела воплощений других созвездий, находящихся рядом с ним, были взорваны в воздухе. Его глаза широко открылись в шоке после ощущения мощного присутствия, которое может заставить другие созвездия сойти на нет, просто выпуская его статус. «Смотри, искры!» Одно из страдающих созвездий вскрикнуло от боли. Тело Чан Хайон с воплощенным в него великим мудрецом теперь было полностью окутано безумным количеством искр. Было не странно видеть, что искры вероятности появляются, когда созвездия раскрывают свои статусы. Фактическая проблема здесь заключалась в том, что эта область в настоящее время проходит 89-й сценарий. В области, которая может иметь дело с большинством типов вероятности, такое ослепительное зрелище происходящих искр означало. Теперь смотри, стороны 8-й триграммы, Багуа, начали распространяться по всем четырем основным направлениям от великого мудреца, равного небу. Цань – небо юг, Дуй – озеро юго-восток, Ли – огонь восток, Чжень – гром северо-восток, Сюнь – ветер юго-запад, Кант – вода запад, Гэнь – гора северо-запад, Кунь – земля север. Эти иероглифы, два, энергично вращались вокруг его посоха Цзиньгу и излучали циркулирующие золотые лучи света. Клоны неописуемого расстояния обнаружили эту энергичную ауру и начали потоком обрушиваться на великого мудреца, равного небу. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. 1. В анлите используется перевод посох Жуй, но это не совсем верно. Дело в том, что посох, а вернее жезл Жуй, действительно является жезлом исполнения желания, но это, во-первых, жезл, а не посох, а во-вторых, у посоха Сунь Куна есть свое официальное название, не вижу смысла выдумывать и городить огород. 2. Сунь Кун, китайский персонаж, и иероглифы используются китайские, но анлитер перетащил их не через пиньин, а какой-то левой пяткой. Я буду использовать классический пиньин, чтобы сохранить аутентичность персонажа. Глава 78.2. Кульминация. Часть 3. Искры вероятности были предвестником приближающегося шторма вероятности. Как будто они набрасывались на вкусную добычу, клоны неописуемого расстояния сразу открыли свои пасти в сторону великого мудреца. Всего их было 5-6. Не берите в голову созвездия повествовательного уровня, даже если они близки к мифологическому рангу, оказались бы в затруднительном положении, будь они вынуждены столкнуться с таким количеством сильных противников. Однако великий мудрец не отступил. В тот момент, когда эти огромные туманные мглы окутали его, вся его фигура внезапно загорелась в самых ярких золотых лучах света. И затем, его посох Цзиньгу начал пробиваться сквозь открытые пасть вместе с порочным вихрем. Ку-ду-ду-ду-ду. Ни разу неописуемое расстояние не было повреждено после удара одинокой звездной реликвии до сих пор. Но затем вращающиеся колеса, созданные посохом Цзиньгу, в одно мгновение увеличились в количестве до сотен и начали стучать по клонам, и из туманов раздались совершенно шокирующие ужасающие крики. Гуру-рук. Кроме того, один из клонов даже пытался уклониться от посоха Цзиньгу. Каждое созвездие на поле битвы не могло отвести глаз от статуса великого мудреца, когда он красил небо в захватывающем потоке света и боролся против неописуемого расстояния. Это включало Диониса, Сурью и Чок Чинён. Это техника хаоса. Аид немедленно и точно прочитал крамольную силу, пронизывающую посох Цзиньгу, проводимую великим мудрецом. Эта сила не была ни доброй, ни злой. Это была особая даосская техника, которую мог использовать только великий мудрец, который составил для себя уникальные истории. Мэй Хауван, красивый король обезьян, великий мудрец, равный небу. Победоносный боевой Будда, узник золотого обруча, Сунь-Укун, который продолжал существовать под разными именами, теперь сражался. И он был вовлечен в битву один против многих, против бедствий пустоты, что даже Чок Чинен едва мог победить, отдав все свои силы. Как будто они не хотели проигрывать ему, два созвездия решили принять участие прямо сейчас. Созвездие демоноподобный огненный судья разворачивает все свои истинные силы. Созвездие черный огненный дракон бездны ревет, как будто он не хочет проигрывать. Статусы этих двоих были наложены поверх великого мудреца. Черное пламя от дракона и адский огонь Уриэль были объединены в одно, и это привело к тому, что посох Цзиньгу вырос до ненормального размера. История, забытая в течение долгого времени, начинает повествование. Итак, созвездия добра, зла и нейтрала собрались в одном месте. Три вида статусов были объединены, чтобы вызвать взрыв ослепительной вспышки. Гаах! Посох Цзиньгу, теперь с огромным обхватом, врезался в небо. Небо и земля яростно качались, а огромная ударная волна искажала само время и пространство. К тому времени, когда кричащие созвездия снова открыли глаза, в небе открылась огромная дыра, однажды покрытая туманом тьмы. Великий мудрец заговорил: «Теперь идите». Три человека не пропустили это открытие и сделали свой ход. Ючин Хёк использовал воздушные шаги, чтобы бежать по воздуху. Хан Суюн ехала на теневом клоне черном огненном драконе бездны, а Чон Хиван позаимствовал крылья архангела, чтобы взлететь вертикально. Все трое проникли сквозь туман тьмы и в одно мгновение преодолели границу неба. Однако в тот момент, когда они покинули атмосферу, их движения быстро притупились. Космическое пространство, созданное столкновениями между неописуемым расстоянием и последним драконом книги Откровения, было заполнено удивительным количеством историй, хаотично кружащихся вокруг. Кхек, кровь сочилась из уголка губ Хан Суюн, погруженной в невероятную плотность историй. Просто ощущать их присутствие в одиночестве было так больно, что ее тело, казалось, вот-вот распадется. Ким Дакча был где-то в этом пространстве. Вскоре после этого они обнаружили его след, разбросанный вокруг, как хлебные крошки. Только благодаря этому я смогу прийти к правильному завершению. Разбитый фрагмент Ким Дакчи бесцельно плыл в пустом пространстве. Чон Хиван была первой, кто протянул руку. Как будто она ловила очень маленькую и хрупкую птицу, она осторожно поднесла этот фрагмент к своей груди. Не ошиблась ли она, думая, что видит далекий мир, который Ким Дакча хотел достичь сразу после полной остановки этого предложения? Получив это предложение, а затем еще одно, подобно тому, как они пересекают стаю обезьян, непрерывно двигаясь по одному шагу за раз, они достигли конца этого следа. Хан Суюн проговорила: «Я думаю, ты тоже созвездие, Ким Дакча». Все созвездия были зависимы от истории, и чтобы достичь той единственной истории, за которой они гнались, они потворствовали себе на каждой другой доступной истории. И именно поэтому у них не было настоящей замены им самим. Потому что, в конце концов, им пришлось создавать все истории своими руками. Мои спутники приобретут историю, которая позволит им противостоять любой туманности. Даже если эта история была предназначена для других людей. Черт возьми, когда это я спрашивала тебя об этом, клоны неописуемого расстояния обнаружили Трия и бросились к их местоположению. Хан Суюн выпустила черное пламя из своей руки, в то время как меч правосудия Чон Хиван активировал адский огонь. Ючин Хёк, использующий фехтование, разрушающее небеса, прорезал пространство и открыл им дорогу. Обычно они не должны были бороться с этим бедствием. Единственная причина, по которой они могли это сделать, заключалась в том, что в конце этого пути была звезда. Созвездие «Демонический король спасения» все еще активирует стигму «Жертвенная воля Ур-9». Жертвенная воля – смертельная стигма, которая повышала боевые возможности товарищей, рискуя жизнью хозяина. Усилившись этим звездным светом, Ючин Хёк взмахнул мечом, Чон Хиван выпустила еще один адский огонь, и Хан Суюн продолжала бить снова и снова. И, в конце концов, они начали ощущать слабое присутствие Ким Дакча. Подобно дыханию умирающего, его ослабленные истории рассказывали им о своем нынешнем местонахождении. Цу-чу-чу-чу-чут. Внезапно статус Уриэля дракона черного пламени начал быстро уменьшаться. Другими словами, они наконец достигли своего предела. Созвездие демоноподобный огненный судья выдает предупреждение. Созвездие черный огненный дракон бездны говорит, что ему нужно использовать ванную, и будет сложнее использовать его способности. Наконец они увидели бледную слабую звезду на дальнем конце густого тумана тьмы. Ю Чин Хёк и Хан Суюн оба видели это. Это было так отчаянно в пределах досягаемости, если только они могли вытянуть руки. К сожалению, путь к этой звезде был полон большой опасности. Число врывающихся клонов продолжало расти, и давление статусов, окружавших их, довольно быстро усиливалось. У всех троих больше не было внушительной магической энергии, поскольку они летали как ракета-носитель с полным пренебрежением к сохранению топлива. Ку-гу-гу-гу-гу. Расстояние до клонов становилось все короче и короче. Если все трое двинутся вперед, прорвавшись сквозь все эти клоны, тогда, не говоря уже о спасении Ким Дакчи, они вообще не смогут вернуться. Однако, что если они сосредоточат оставшуюся магическую энергию только на одном человеке? Есть только один путь. Все трое смотрели друг на друга одновременно. Они не могли спасти Ким Дакчу вместе, что означало, что только один из них мог достичь этой звезды. Глава 78.1. Кульминация, часть 4. Застряв в тумане, который мешал их взгляду, Ю Чин Хёк первым обратился к своим спутникам. «Я буду тем, кто спасет его». Черный демонический меч в его руке начал излучать чистый синий свет. «Вы все слишком истощены, так что это правильно, что продолжать буду я. Передайте мне оставшуюся магическую энергию». Это побудило Чон Хиван снять ножны с меча и заговорить. «Твое собственное состояние такое же истощенное, как и наше. Вместо этого идти должна я». Его брови слегка задрожали. Это был первый раз, когда Чон Хиван вышла с такой силой. «Вам обоим лучше убраться с моего пути. Меня одной более чем достаточно». И теперь, даже Хан Суюн решила выступить вперед. Взгляды обоих, пристально сосредоточенные друг на друге, переместились на нее. Их глаза так ясно подразумевали. «Мы понимаем, почему мы хотим идти, но что с тобой сейчас?» Заставляя девушку несчастно дуться. «Почему вы так смотрите на меня? Что, я не должна спасать Ким Дакчу? Я думала, что тебе не нравится Дакчаси. Ах, конечно, он мне не нравится». В такой ситуации обычно она взвалила бы такую досадную ответственность на плечи Ю Чин Хёка. К сожалению, на этот раз у девушки была причина сделать шаг вперед. В тот момент, когда Ким Дакча бросился вперед на поезде Сурьи, послание от него прилетело к ней, вот почему. «Эй, ты собираешься спасти меня, верно?» Если бы только она не слышала это сообщение. Хан Суюн внутренне ворчала и собиралась открыть губы, чтобы заговорить, но Чон Хиван вырвала инициативу. «Извини, но Дакчаси лично попросил меня спасти его, так что я не могу уступить ни тебе, ни этому парню, ни в этот раз. Что за чушь ты несешь? Ким Дакча попросил меня спасти его. Перестань лгать, он ни за что не попросит тебя сделать это. Я не вру, это правда. Ты думаешь, я обычная лгунья только потому, что моей работой было писательство?» Их взгляды столкнулись в воздухе. И в этот самый момент Хан Суюн была охвачена этим довольно странным чувством. Сначала она подумала, что Чон Хиван лгала, чтобы спасти этого придурка наверху. Но когда она еще подумала об этом, эта женщина была не из тех, кто лгал о подобных вещах. Она резко повернула голову в сторону, но обнаружила, что Ю Чин Хёк образует страшный хмурый взгляд. «Эй, а ты случайно?» С неописуемым гневом, заполнившим выражение его лица, парень начал смотреть на далекую звезду. Именно в этот момент Хан Суюн наконец-то поняла. «Погодите-ка, может ли это быть, может ли этот ублюдок Ким Дакча?» Звезда продолжала слабо светить на расстоянии, как будто она могла передать ухмыляющееся лицо Ким Дакча. Ку-гу-гу-гу. Дыра в небе, которую открыл великий мудрец, постепенно заполнялась. Множащиеся в страхе клоны снова пришли в себя, и туман тьмы снова покрыл мир. И затем шум от ударной волны дракона апокалипсиса отразился вокруг, как грохот волн. Созвездия встряхнулись, и они все посмотрели на великого мудреца. «Мне жаль, но я не могу сделать это во второй раз. Я уже нарушаю правила тем, что сотворил ранее». Великий мудрец развернул посох Цзиньгуи, словно посчитав все это довольно раздражающим, сжал шест, чтобы сохранить его в своем ухе. Обещание туманности император было вызвано против созвездия, узника золотого обруча. Великий мудрец, который до сих пор давил на неописуемое расстояние, начал рассеиваться. Как будто его тело разрывалось на несколько частей, его статус ясного дня начал рушиться, и перед самым концом он выпустил одно последнее сообщение. «Эй, вы все, если вы продолжите стоять с ошеломленным видом, Вы скоро умрете. Все, нападайте. Если нас сейчас оттеснит, мы все точно умрем. Дионис и созвездие Олимпа к тому времени восстановили свою энергию и направили свои статусы к небу. Те, кто был в подземном мире, также перестали сохранять свои силы и тоже сделали ход. Созвездия Корейского полуострова сосредоточили свои силы на Личихе, и вскоре пушки черепахи дракона выпустили ослепительные лучи энергии. Некоторые начали сражаться, а некоторые начали сопротивляться. Однако это касалось не всех. Как падающие метеоры, звезды с неба продолжали падать. Созвездия Вет и Папируса пытались сбежать, звезды с их модификаторами уже известны, а те, кто не был, были схвачены в битве за превосходство между драконом Апокалипсиса и внешним богом и рухнули на землю, как будто пытаясь объявлять, что возраст звезд подходит к концу. Метатрон смотрел на небо. Информация, которую Иофил, командующая Красной Космеей, послала с 1863 регрессии, не упоминала ничего из этого. В настоящее время обе его руки были заняты созданием инструмента для запечатывания дракона Апокалипсиса. Этот инструмент, созданный путем сбора всех историй Эдема, а также принадлежащих абсолютному добру. Иофил сказала так: «Писарь, ты умрешь, используя это, но мир еще раз вспомнит добро». Она определенно сказала это. Так как же? Цель не может быть опечатана. Несмотря на то, что инструмент запечатывания был почти готов, дракон Апокалипсиса не мог быть запечатан. Он не знал почему. Метатрон даже не мог понять, как и откуда все пошло не так. Было ли это из-за слишком раннего оживления дракона, или это могло быть потому, что вмешалось неописуемое расстояние? Был ли демонический король спасения главным виновником, как он подозревал? Если все они были ни при чем, тогда, может быть, и Афил. В конце своего поля зрения он увидел Михаила, приближающегося к его смерти, когда половина его тела воплощения исчезла. Пока существует Эдем, он сможет возродиться, но, если все будет так продолжаться, туманность исчезнет. Но не только это, но даже весь звездный поток начнет рушиться. Ты уже сдался? Это совсем не похоже на тебя. Метатрон оглянулся, и выражение его лица мгновенно ожесточилось. Ты пришел сюда, чтобы убить меня, ты все равно умрешь, даже если я ничего не буду делать, так зачем мне вообще беспокоиться? Правитель Восточного Ада, Агарис, хрипло хихикнул, прежде чем нахмуриться. Древнейшее зло начало рассказывать истории. С этим сообщением Метатрон понял, почему Агарис вернулся сюда. Архангел говорил: «Некоторое время я завидовал тебе, завидовал тому факту, что ты мог так легко отказаться от истории о зле и уйти, вот так. Ложь – одно из достоинств зла. Ты уже забыли это?» Агарис снова засмеялся, словно ему это надоело. Метатрон понимал значение этого смеха лучше, чем кто-либо. Добро и зло, они могут быть на противоположных сторонах, но они понимают друг друга лучше, чем кто-либо в этом мире. Они не смогут сбежать из этой истории до самой смерти, потому что эта история уже была ими. Древнейшее добро начало рассказывать истории. Древнейшее зло начинает. Молчи. Как долго эта вонючая история продолжит свое начальное дерьмо? Агарис нахмурился, увидев, как поднимаются истории. Древнейшее зло тихо смотрит на правителя Восточного Ада. Пора остановиться, не так ли? Агарис сунул руку в свой внутренний карман и вытащил свернутую сигарету. Сопровождаемый шумом шейк, сигарета была зажжена, и дым распространился по воздуху. Число падающих звезд продолжало увеличиваться, и клоны неописуемого расстояния начали пожирать все упавшие созвездия. И издалека можно было услышать рев дракона Апокалипсиса. Какой захватывающий пейзаж это! Это идеальная сцена для того, чтобы закончить этот долгий затяжной бой. Лидеры добра и зла уставились на это зрелище. Трагедия, происходящая здесь, началась с этих двух. Именно тогда они услышали странный шум сзади. Клон незаметно подкрался ближе и широко раскрыл пасть в направлении Метатрона. Король демонов, правитель Восточного Ада, раскрывает свой статус. Ку-ду-ду-ду. Клон рванулся, чтобы разорвать и поглотить Архангела в любую секунду, запнулся и перестал двигаться. Руки Агариса потянулись и схватили рот клона, пытаясь закрыть. Он был никем иным, как королем демонов, занявшим второе место в иерархии. Из нынешнего урожая королей демонов он был единственным, способным бороться за превосходство против созвездия мифологического ранга. Глава 78.2. Кульминация, часть 4. Агарис говорил, попыхивая сигаретой: «На что ты тупо смотришь? Ты планируешь стать мучеником или что-то в этом роде?» Хотя это было только на короткое время, Я подумал, что, возможно, это не такая плохая идея. Ты должен закончить то, что начал первым. Я говорю тебе, чтобы завершить великую войну святых и демонов должным образом, как подобает могущественному писарю небес. Это невозможно. Сила дракона апокалипсиса намного больше, чем я ожидал. Использование силы стены должно быть достаточно. Даже обращение к этой силе недостаточно, чтобы запечатать дракона апокалипсиса. Я понял, что он невероятно велик. Тем не менее, ты все равно сможешь сохранить их здесь. В конце концов, стена существует, чтобы что-то защищать, не так ли? Эти слова заставили глаза Метатрона дрожать. О чем ты говоришь? Тебе всегда нужно было сказать дважды, прежде чем ты мог понять. Агарис был там, все еще изливая порочный статус к клонам. Метатрон боролся против этого короля демонов очень давно, и никогда прежде он никогда не видел такого выражения на лице последнего. В этот момент добро и зло посмотрели друг на друга. Глаза короля демонов смотрели на других умирающих королей демонов и архангелов. Разве добро и зло не смогут перейти к следующему поколению только после того, как эти дураки будут спасены от этого беспорядка? Это забавная вещь для короля демонов. Я только говорю это сейчас, но для меня ты сам не похож на архангела. Метатрон услышал угрюмый голос Агариса и не мог подавить поднимающееся в душе странное чувство. Почему демон, с которым он боролся так долго, сегодня воспринимался таким близким? Были ли их нынешние действия ради добра или зла? Метатрон не мог сказать, но он был уверен в одном. История древнейшего добра и зла смотрит на вас. Даже если бы они сами стали историей, то, что они решили сделать сейчас, было не потому, что истории сказали им сделать это. Я не могу сделать это в одиночку. Я знаю, стена, которая разделяет добро и зло, яростно трясется. С одной стеной между ними представители добра и зла протянули друг другу руки. Даже если мы сохраним их здесь, мы все равно не сможем остановить апокалипсис. И это я тоже знаю. Агарис положил руку поверх герметизирующего инструмента, созданного Метатроном. Но тогда это не та проблема, о которой мы должны беспокоиться. Архангел и король демонов держали друг друга за руки. При этом герметизирующий инструмент испускал ослепительные лучи света и начал быстро расширяться. И вскоре его уже нельзя было назвать инструментом, а большим кораблем. Ку-гу-гу-гу-гу. Это был ковчег, который когда-то защищал всех существ над землей от разрушения мира. Мифический сосуд, который спустился в мир, чтобы защитить саму жизнь от великого потопа. Метатрон говорил: «Эвакуация созвездий». Понял, писец. Владыка ковчега, стоявший среди созвездий, услышал призыв Метатрона и принял командование кораблем. Выжившие валькирии начали помогать созвездиям и воплощениям в непосредственной близости сесть на ковчег один за другим. Тем не менее, Метатрон и Агарис должны были поддержать историю ковчега и не могли сами сесть на него. К сожалению, не только двое знали этот факт. Ты сделал что-то довольно глупое, о, правитель Восточного Ада, Асмодей. Даже не давая ему времени что-то сказать, когти Асмодея глубоко проникли в сердце Агариса. Даже тогда выражение последнего оставалось неизменным, когда он смотрел в лицо надвигающейся смерти. Выраженный недовольством от этого выражения, Асмодей заговорил: «Почему бы тебе сейчас не сдать стену? У тебя больше нет квалификаций, чтобы представлять зло». Когти вонзились еще глубже и вырвали внутренности Агариса. Черные истории выпали, когда король демонов заговорил: «Какой ты упорный ублюдок! Почему ты так сильно желаешь стену? Ты искренне веришь, что сможешь стать богом, обладая стеной? Я очень хорошо знаю, что обладание этим не превратит меня в бога. Однако, как минимум, я стал бы одним из трусов, принадлежащих к последнему сценарию. Я вижу. Итак, ты знал о последнем сценарии, не так ли?» Агарис горько хмыкнул, но затем безумие внезапно коснулось его глаз. «Извини, но ты не можешь стать владельцем этой стены. Это не тебе решать. Кроме того, когда ты умрешь, твоя стена будет. Видишь ли, я уже передал свою стену кое-кому еще, такого рода». Именно тогда плечи Асмодея внезапно вздрогнули. Инстинкты короля демонов поняли, что-то, что сказал Агарис, было правдой. «Кто? Кому? Ну, теперь это то, что ты должен выяснить сам». Асмодей взревел от гнева, и его когти вонзились в шею Агариса. Когда осколки истории разлетелись, как настоящая кровь, последний посмотрел в небо. «Разве это не очень красиво, Метатрон? Это наш конец». Дуэт добра и зла, смутно продолжающийся, теперь струился в ночном небе апокалипсиса. Он увидел каскадный метеорный поток и ярко улыбнулся. Созвездие «Демонический король спасения» в настоящее время активирует жертвенную волю УР-9. Это действительно бесит меня. Шутки в сторону. Я даже не могу это отключить. Хан Суюн сердито вздохнула и громко закричала. Все еще пребывая в постоянно растущем тумане тьмы, они втроем боролись с клонами, число которых, казалось, увеличивалось с каждой секундой. Они знали, что Ким Дакча был прямо здесь, но невозможно было преодолеть этот туман тьмы с оставшейся магической силой, которой обладал каждый из них. Таким образом, лучшее, что они могли сделать в сложившихся обстоятельствах, это сосредоточить свою энергию в одном человеке прямо сейчас. Хотя они знали это, Трия не хотела уступать. Если бы речь шла просто о Ким Дакче, то не имело бы значения, кто туда пошел. Смотря на далекую звезду, слегка мерцающую вдали, все трое думали об одном и том же. Вероятность того, что человек направится к смерти этой звезды, была очень высокой. Туман тьмы становился все сильнее и сильнее, и ударная волна дракона апокалипсиса также становилась все более мощной. Ким Дакча был еще жив, однако шансы спасти его были низки. И даже если его спасут, они все равно умрут вместе с ним. И вот, эта ссора была связана не с выбором того, кто спасет его, а с поиском человека, который умрет за кого-то другого. «Вы оба это уже знаете, но я не могу умереть», — сказал сначала Ю Чин Хёк. Чон Хиван знала, что он имел в виду под словами «не могу умереть», и собиралась разозлиться, но тогда Хан Суюн была на шаг быстрее ее. «Ты должна тщательно обдумать это, Чон Хиван, ты не умрешь одна, помни это». В этот момент Чон Хиван почувствовал тяжесть креста на своей спине. Ей было нечего возразить. Если она умрет здесь, то умрет и человек на ее спине. В этом случае вы принимаете Хён Сэн Си для Чон Хиван, за тобой. Она рефлекторно оглянулась, услышав крик Хан Суюн. Однако там ничего не было. В тот момент, когда она сказала «Ах», кто-то толкнул ее сзади, и, неуклюже пошатываясь, она упала на землю внизу. К тому времени, когда она развернула крылья архангела, чтобы остановить ее падение, фигуры как Ю Чин Хёк, так и Хан Суюн оказались уже очень далеко. «Черт побери, что это за... Стойте, вы оба!» Увидев, как они поспешно отдаляются от девушки, даже не удосужившись получить ее магическую энергию, она сразу поняла, что они пытаются здесь сделать. И поскольку она теперь знала, просто не было способа, чтобы она подавляла свои эмоции. Ким Дакча попросила ее спасти его. Однако, чтобы сделать это, она не могла преследовать этих двоих. Уриэль. Она проглотила кипящие эмоции и протянула руку. Магическая сила архангела, протянувшаяся от ее руки, пронзила тьму и образовала ослепительные крылья на спинах летающего дуэта. Именно в этот момент она почувствовала сильный пульс на своей спине, исходящий из некоего чьего-то сердца. Он сильно трепетал, словно ему было что сказать. Чон Хиван ответила: «Я тоже, Хён Сэн Си». Она наблюдала, как две светящиеся стрелы проходят через пространство и уходят еще дальше, а затем, при слабом-слабом свете звезд, разглядела, что ожидает их прямо за пределами их досягаемости. Она прикусила нижнюю губу, как будто была против чего-то. «Но я думаю, что это еще не наша очередь». Глава 78.1. Кульминация, часть 5. Я остался в своем сокрушенном сознании, поскольку истории продолжали шептать в мою сторону. Системное сообщение: история «Демонический король спасения» продолжает свое повествование. Да, я все еще слушаю. Я не заснул. История «Король мира без королей» поддерживает вас. Я терпел, питаясь историями, которые пережил, как во время кормления новорожденного птенца. После того, как все ощущения от кожи и суставов исчезли, казалось, что время перестало двигаться. Это было похоже на то, что часы, в задачу которых входит поддержание моего внутреннего равновесия, нарушены. Последний дракон книги Откровения испускает яростный рев. Неописуемое расстояние смотрит на последнего дракона книги Откровения. Соревнование силы все еще продолжалось снаружи. Это было столкновение. Одно бедствие против другого. Я чувствовал вибрацию от ударной волны, распространяющейся издалека даже внутри этого тумана.